Ура! Опять сегодня. А что делать? То есть, собственно, не в такую уж черноту. Почти сразу же снова посветлело. Расчихавшись от пыли, Ластик смахнул выступившие на глазах слезы и обернулся. Вроде бы ничего не изменилось, только исчезла Магдеитиро. И откуда-то доносился скучный механический голос, говоривший безо всяких пауз. «В этот ранний час храм-музей еще закрыт, поэтому давайте-ка посмотрим на так называемое лобное место. Многие думают, что эта круглая площадка выполняла функцию эшафота, однако на самом деле лобное место использовалось не для казней, а для зачитывания перед народом царских указов. Плахи и виселицы обычно устанавливались вон там, ближе к кремлевской стене, как это показано на картине великого русского художника Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни». Ластик высунулся из-под крыльца, увидел гида и группку провинциальных туристов с фотоаппаратами и видеокамерами. Вот ранние пташки, 8 утра уже на экскурсии. По брусчатке важно разгуливал жирный, облезлый голубь. Подошел к огрызку яблока, клюнул. Какое счастье, нормальные люди, голубь, огрызок. Все настоящее, живое. С блаженной улыбкой Ластик вылез из-под исторического памятника и огляделся по сторонам. Милиционер, машина едет, запах бензина, грязная лужа. Ура! Он снова чихнул, теперь уже не столько от пыли, сколько от чувств. Туристы обернулись, наставили объективы и защелкали затворами. Ластик сообразил, что не переодевался с самого 1606 года. На нем так и остались порты плисовы, сапожки алсафьян, рубаха макова с узорчим, кафтан златоткан. «Перед вами мальчик в типичном наряде эпохи Бориса Годунова», — не растерялся гид. «А возле исторического музея вы сможете сфотографировать стрельцов и девиц-красавиц в кокошниках. Теперь подойдем к лобному месту поближе». Войдя в роль, Ластик поклонился туристам поясным поклоном. Они еще немножко пощелкали затворами и пошли себе к следующей достопримечательности. Ластик же побежал вниз, к Васильевскому спуску, повернул на Варварку. Из метро шли на работу хмурые, еще не совсем проснувшиеся люди. Их было много, ужасно много. И это было просто замечательно. На Ластика в его маскарадном костюме поглядывали, но без большого интереса. Наверное, думали, мальчишка еще, а тоже вот с утра пораньше подрабатывает, ряженым. Ноги сами вынесли на Славянскую площадь. Оттуда на Солянку. И вот уже показался угол большого серого дома и окно наверху. В нем крутилась зеленая китайская вертушка, который Ластик неделю назад украсил форточку в своей комнате. Он влетел с разбега в подворотню и замер. Из подъезда вышел мальчик с портфелем, в красной куртке, удивленно уставился на Ластика. Зажмурился. «Это же я. Я сам», — сообразил Ластик. И вспомнил. В то утро ему привиделся в подворотне мальчик, очень похожий на него самого. Вспомнил и предостережение Магдеитиро. Ни в коем случае не встречаться с хронодвойником взглядом. Поскорей спрятался, пока Ластик-2, или это он сам Ластик-2, а тот Ластик-1, не открыл глаза. Дальше подглядывал из-за угла. Видел, как другой Ластик спускался в подвал. Едва красная куртка скрылась в черном зеве, во дворе появился мистер Ван Дорн. Ластик чуть было не окликнул его, да вовремя сообразил, что делать этого ни в коем случае нельзя, нужно дождаться, пока другой Ластик уйдет в иное время. Тем более, что профессор был не один. Его сопровождал какой-то парень с собакой на поводке. Той самой овчаркой, что сожрала мамины бутерброды. «Вон туда», — показал Ван Дорн на подворотню и дал парню зеленую бумажку. И дальше все пошло как в кино, когда смотришь фильм по второму разу. Уже знаешь, что будет дальше, от этого не очень следишь за сюжетом, а больше обращаешь внимание на детали. Вот другой Ластик перехитрил пса. Вот он побежал по переулку. Ластик следовал сзади. Вот остановился возле бомжа. Как только мальчик в красной куртке умчался за чекушкой, бомж встал, огляделся по сторонам и скрылся за углом. Ну ладно, все и так понятно. Дальше смотреть неинтересно. Теперь нужно было дождаться полудня, когда другой Ластик полезет в 1914 год, и раздвоение исчезнет. Ластик забрался на чердак и просидел там до половины 12-го. Ничего не делал, просто смотрел сверху вниз на улицу, по которой шли люди, ехали машины. И нисколько при этом не скучал. Какое счастье вернуться домой после долгих-долгих странствий. Проследовать по подвальным переходам за Ван Дорном и другим было нетрудно. Один раз другой оглянулся, кажется, расслышав шаги, но в темноте разглядеть Ластика не смог. Затаиться в углу бывшего товарного склада было еще проще. Ластик дождался, когда другой вылезет через хронодыру во второй раз, и лишь после этого позвал. «Мистер Ван Дорн, я здесь!» Бедный профессор вскрикнул и чуть не грохнулся со своей раздвижной лестницы. Только спустившись на пол и осветив ластика фонарем, обрел дар речи. «Мой юный друг, как вы оказались внизу? И в таком странном наряде? А волосы? Как странно, они у вас сострижены. Придется сказать родителям, что по дороге мы заглянули в парикмахерскую. Труднее будет объяснить, отчего вы подросли на несколько сантиметров. О, по моим часам вы отсутствовали меньше минуты, но я чувствую, что с вами произошла масса всяких необыкновенных событий. Рассказывайте скорее, что с вами стряслось. Нет, погодите, сначала я приму две таблетки, сердечную и успокаивающую». Понурившись, Ластик сказал. «У меня ничего не вышло, профессор. Я потерял унибук. Райское яблоко было у меня в руках, но я не смог его удержать. Оно безвозвратно утрачено. Я побывал не только в прошлом, но и в будущем. Там все ужасно. Человечество погибнет». «В каком году?» — быстро спросил Ван Дорн, слушавший очень внимательно. «Я должен знать, сколько у нас остается времени». «Я не спросил», — пролепетал Ластик, потрясенный собственной безответственностью. «Забыл, растерялся. Но, судя по виду Москвы, это произойдет довольно скоро. Я ужасно виноват. Я хуже, чем проклятый Тео. Тот, по крайней мере, не знал, что делает». Ластик разрыдался. Слезы полились просто градом, будто их прорвало. Мистер Ван Дорн терпеливо ждал. Когда у Ластика платок совсем вымок, дал свой. А дождавшись конца рыданий, профессор твердо сказал. «Это была эмоциональная разрядка. Теперь рассказывайте все по порядку и как можно подробнее. Времени у нас достаточно. Повторяю, все ваши хронопутешествия не заняли и одной минуты». Выслушав длинный прерывистый рассказ и задав несколько уточняющих вопросов, ученый объявил. «Ничего не пропало. Раз вы видели на знакомой улице много новых магазинов, значит, в запасе у нас, скорее всего, еще несколько лет. Этого более чем достаточно. Через 3 недели я вернусь с новым унибуком, и вы снова отправитесь в 1914 год. Судя по вашему рассказу, это самый удобный выход на райское яблоко. Оттуда-то камень никуда не делся, верно? Я разработаю для вас подробнейшую инструкцию, просчитаю все варианты и вероятности. Ведь теперь, благодаря вам, мы знаем очень многое. А если у меня опять не получится? Думаете, легко одолеть дьявола Дибалини?» — неуверенно спросил Ластик. «Не получится со второго раза, попытаетесь в третий раз, в десятый, в сотый. Не забывайте о чести рода Дорнов и судьбе человечества. Я не забываю, профессор, но я и сейчас с трудом протискиваюсь в дыру. Конечно, я могу поменьше есть, но все равно через полгода или через год я вырасту и перестану пролезать в этот квадрат». Ученый вздохнул. «Значит, я буду искать другого юного Дорна. Я еще не занимался потомками крестоносца, которые носят другую фамилию, а ведь их тысячи. Большинство даже не подозревают, что они из рода фон Дорнов. И потом, разве это обязательно должен быть мальчик? Девочки соображают быстрее, а некоторые не уступят мальчикам и в смелости. Если не найду подходящего кандидата среди потомков Тео, усыновлю или удочерю подходящего ребенка, и тогда на свете появится новый Дорн. А что делать?» Профессор развел руками. «Должен же кто-то спасать мир. Так что не падайте духом, мой юный друг». Продолжение следует. Текст читал Игорь Сергеев.